Глава 11. Кровь за кровь. Вечером следующего дня Юрген снова оказался на пороге дома Уршулы. Он долго ждал, пока ему откроют, и, чтобы занять себя, смотрел на небо с почти что детским восхищением. Что бы он ни думал об этом месте, а закаты над озером были чудесные, нынешний ослепительно-алый пылал, как кровавый яхонт, и от него поперек облаков тянулись янтарные прожилки. Скрипнула дверь. В этот раз Уршула ему удивилась, причем значительно. «Ну нет, дружок», — она скривилась, — «все хорошо в меру. Это не значит, что ты можешь заглядывать ко мне в любое время, когда тебе захочется плотских утех». Может, кого-то другого подобный тон бы и обидел? Точно, все стремления Юргена ограничивались постелью. Но Юрген признавал. Они с Уршулой и правда не были близки настолько, чтобы он мог постоянно заявляться к ней без приглашения. «Я просто хотел тебя найти», — сказал он миролюбиво, — «и не знал, можно ли сделать это днем. Много лишних глаз». Напоминание про лишние глаза подействовало как мощное заклинание. Уршула скользнула по озеру стремительным взглядом, отодвинулась в сторону. «Заходи, только быстрее», — и захлопнула за Юргеном дверь. Она оставила его в синях. «Если ты пришел объясниться, то не стоит», — скрестила руки на груди. «Ты мне понравился. Видимо, я тебе тоже. Времена непростые, и мы оба решили сбросить напряжение, но больше я от тебя ничего не жду. Можешь хоть делать вид, что ты меня не знаешь. Мне все равно». Юрген задумчиво взъерошил волосы. «А тебе хотелось бы, чтобы я делал такой вид?» Уршула вскинула бровь. «Не поняла вопроса?» Юрген развел руками. «Я не буду навязываться», — пообещал он. «Но если тебе приятно со мной общаться, я не вижу причин, почему бы нам это не продолжить». Уршула помедлила. Кивком указала в сторону комнаты. «Идем туда». Она сказала Юргену сесть на кровать, а сама осталась стоять напротив у стола. Юрген подумал, что так ей было лучше его видно сверху вниз. «Что у тебя с лицом?» «А это...» — Юрген ковырнул бурую заплатку на скуле. «Я же не чародей двора лиц, поэтому их лоскутки стали отмирать. Все в порядке». «Ясно». Уршула смотрела на него с прищуром. «Что я должна тебе знать? Оставшаяся на севере зазноба? Невеста из дикого двора?» «Нет у меня никого». «Допустим. Это на твоей совести», — склонила голову в бок. «Я не хочу лишних дрязг. Понятно? Если все будет просто и чисто, хорошо». «Хорошо», — повторил Юрген послушно. «Но вообще я пришел поговорить не об этом, или, вернее, не столько об этом». Уршула заправила за ухо прядь волос. «Слушаю». Она, конечно, всегда казалась ему красивой, но, наверное, в последнее время чуть сильнее. Не такой сладкой красотой, как пана Ляйда, а более сложной и острой, с хмурым взглядом и горбатым носом на узком лице. Сегодня Уршула была одета в суконные штаны и рубаху с золотым шитьем, и ее высокая поджарая фигура выглядела так внушительно, что Юрген подумал. Наверное, Уршула владела и каким-то обычным оружием. «Ты ведь много путешествуешь по поручениям своей госпожи», — сказал он. «Многое видела и со многими беседовала. Мне сейчас тоже пришлось. Но я столького не знаю. Что-то у меня получается, а что-то нет», — усмехнулся. «Иногда я просто пытаюсь догадаться, что лучше предпринять». Уршула опустилась на дощатый пол и скрестила ноги. Жестом позвала его сесть рядом. «Я не лучшая мастерица искусных бесед». «Но госпожа Кожемера посылает тебя говорить от своего имени». «Посылает», — согласилась Уршула. «Чаще, чем Ляйду, потому что больше мне доверяет». «Но из нас двоих эта Ляйда умеет извиваться, как угорь, и всегда добиваться своих целей, если не нужным словом, то томным взглядом». «Я не собираюсь добиваться своих целей томным взглядом», — заметил Юрген. «Так что мне кажется, что я могу на тебя равняться». Уршула издала смешок. «Чувствуешь схожесть?» — она уперлась ладонями в пол. «Не могу сказать, что ты не прав. Конечно, я выросла не в лесу, а в стые гости, но я не из благородных. Мой отец был моряком. Старшие ученицы госпожи обучили меня грамоте и прочим вещам, которые следовало знать образованной девочке, а потом, когда я показала, что хоть чего-то стою, меня стала обучать сама госпожа». «Но если ты думаешь, что есть какая-то особая тайна», — дернула плечом, — «конечно, нет. Приходит с опытом, учишься считывать и настроение, и держать себя». Юрген задумчиво поскреб нос. «Твоя госпожа отправляла тебя разговаривать с Грацком». «У госпожи с Грацком непростая история», — ответила Уршула удивленно. «И в Тержвице она звала его сама. Передала колдовскую весть, но не знаю, как именно. Почему ты спрашиваешь?» «Потому что я пойду к нему разговаривать». Юрген осмотрел комнату Уршулы. Из прикрытых ставен брежил закатный свет. Книги на столе были убраны, но вместо них появился ворох новых бумаг. «Я потрепал его ученика, а сейчас хочу побеседовать с Грацком, чтобы он не держал зла на меня и мой двор». «Грацк и не держал зла», — Уршула усмехнулась. «Забавно, но как раз здесь ты просчитался. Даже когда госпоже нужно было что-то передать Грацку уже на озере, она отправляла Ляйду. Думаю, ты понимаешь причину». Юрген приподнял брови. «Не понимаю. Ты сказала, тебе она больше доверяет». «А это случай, когда достоинство Ляйды важнее», — Уршула чуть откинулась назад. «Да ладно, не придуривайся. У тебя ведь есть глаза, и у Грацка тоже». Юрген ничего не ответил, и Уршуле пришлось объяснять. «Мало того, что Ляйда красива, ее присутствие особым образом сказывается на мужчинах», — криво улыбнулась. «Раньше мне казалось, что это колдовство, но сейчас я уверена, что это ее природное». «Наверное, ты не помнишь, но даже твой ворчливый мастер перед тем, как выставить нас с криками, в разговоре с Ляйдой был благодушнее, чем со мной. Ну а Грацк, чем хуже? Ляйде было велено не говорить ему лишнего. Думаю, ему польстило само ее присутствие. Если хочешь знать, он был с ней крайне вежлив, хотя она принесла весть, она вроде «госпожа просит сделать то-то и то-то». «Значит», — произнес Юрген кисло, — «чтобы успешно поговорить с Грацком, мне нужно стать Ляйдой?» «Ну», — засмеялась Уршула, — «где обитают чародеи двора лиц, ты знаешь». Юрген вздохнул. «Ладно, а если бы тебе требовалось поговорить с Грацком, как бы ты себя вела?» Добавил. «Если предположить, что он и до этого был от тебя не в восторге». Уршула окинула его недоуменным взглядом. «Неужели твои однокашники не могут дать тебе совет?» «Я хочу услышать твой», — ответил Юрген просто. «Если можно». «Слушай, я...» — она потерла лоб. «Это правда не то, в чем я сильна, понимаешь? Я умею быть терпеливой и невозмутимой, но постоянно думаю, что раз госпожа поручает мне такие дела, мне стоит поучиться красноречию». Нахмурилась. «Хорошо, раз спрашиваешь, если бы мне пришлось с ним встретиться, я бы держалась исключительно почтительно. По возможности бы больше слушала, чем говорила. Не тараторила бы, медлила с ответами, не шутила, не допускала бы никаких бурных выражений чувств, то есть ни ухмылки, ни разочарованного вздоха. Я была бы скучной, спокойной и пресной, но это я, Юрген. Я с удовольствием веду себя именно так, когда мне приходится говорить с важными гордецами. А ты?» «А я?» — кивнул Юрген понимающе. Уршула внимательно на него посмотрела. «Я слышала, как ты ведешь беседы», — сказала она. «И я не думаю, что ты на самом деле нуждаешься в моих советах. Ты обаятелен и сдержан там, где нужно. Ну а если и не настолько сдержан, чтобы понравиться Грацку», — повела рукой, — «тут уж ничего не поделаешь». «Ага», — Юрген слегка вытянул одну ногу. «Думаю, лучше бы отправить к нему Хранка. Они точно бы нашли общий язык, но Хранка не может выходить из колокольни». «И здесь я ничем не смогу помочь», — заметила Уршула прохладно. «Да я и не прошу», — отмахнулся Юрген. «Знаешь, как Хранка посоветовала мне себя вести? Быстро извиниться, остальное время молчать, будто воды в рот набрал». Уршула выразительно поджала губы. «Это похоже на то, что сказала я». «Вполне», — Юрген поднялся. «Только все время молчать я не смогу, но попробую». «Попробуй», — приподняла лицо. «Уже уходишь?» «Да, пойду к своим. Чего занимать твое время?» Юрген протянул ей руку. «Спасибо», — Уршула хмыкнула. «Было бы за что». Их пальцы переплелись, и у Юргена приятно щекотнуло в животе. Конечно, он еще не был влюблен, но присутствие Уршулы ему явно нравилось. «В какой-то момент, — сказала Уршула, — мне показалось, что ты пришел совсем не за советом, а просто для того, чтобы меня увидеть. Только не хотел, чтобы я это поняла». Юрген слегка потянул ее за руку, и Уршула тоже встала. «Может, — ответил он простодушно. Уршула усмехнулась. «Надеюсь», — произнесла она железно, — «ты делаешь это не потому, что надеешься через меня повлиять на мою госпожу». Ее лицо стало неласковым. «Ты ведь крайне ответственный воспитанник своего двора, правда?» Она высвободила пальцы и скрестила руки на груди. «Если так, то знай, ничего у тебя не выйдет. То, что я расслабилась и решила к тебе неровно подышать, еще ничего не значит». Юргена кольнуло, будто он на самом деле задумал нечто нехорошее. «Дурак», — подумал он с досадой. «Нужно было поступить иначе и не заявляться к Уршуле так, как вчера. Может, вообще не стоило с ней спать? Все лучше, чем быть обвиненным неизвестно в чем». Он сделал шаг назад. «У меня и мысли такой не было», — насупился. «Но если ты меня в этом подозреваешь, то мне правда больше не стоит к тебе приходить». «Ну, не злись», — Уршула приблизилась к нему. «Я должна быть осторожна». Ее взгляд смягчился. «Удачно тебе поговорить с Градском». «Спасибо». Юрген поскреб зудящие лоскуты над бровью. «Ладно, мне пора». Уршула отперла дверь. «Если захочешь рассказать мне, как все пройдет, лучше дождись темноты». «Хорошо». Лицо Юргена обдало прохладным озерным воздухом. «Дождусь». Он быстро пересек крыльцо и спрыгнул в лодку. «Наверное, — размышлял он, — это все было слишком, не следовало выводить их с Уршулой отношения за пределы редких встреч и полушутливых бесед. Что ему сейчас? Заняться нечем. Нужно решить дела с Градском и дождаться, когда Йовара оправдают. И только потом можно подумать, ночевать ему со золотокосыми девами или нет». Однако Юрген почему-то не выдержал и обернулся. Закат иссяк, и черные волны понесли лодку к колокольне. Дверь дома Уршулы осталась приоткрыта, в зазоре виднелась узкая полоса света. Может, Уршула стояла за ней? Юрген сел ровно, стал глядеть на воду. Решил, потом разберется. По крайней мере, его совесть чиста, дело было совершенно не в Кожемере и нынешних интригах, и даже если он пришел к Уршуле, чтобы забыться, это не значило, что на ее месте могла бы оказаться любая другая. Но все-таки хорошо, что в Диком дворе об этом не знали. Неделю Юрген не мог понять, где ему искать Градска. В сторожевой башне обитали только воспитанники горестного двора, а от самого Градцака не было ни слуху, ни духу. Чарна отстраненно ждала, когда все прояснится, а деятельный Юрген, кажется, начал выдыхаться. Он ночевал в колокольне не каждую ночь, и если сначала Чарне казалось, что он просто был занят своими обычными делами, спросить одного, пристать ко второму, проплыть пол озера, то однажды, услышав разговор Хранка и Бои, догадалась, не все так просто. Боя насмешливым тоном предположила, что Юрген ходит к какой-нибудь девушке, на что Хранка удивился, что Юргену сейчас явно не до этого. На удивление Чарна ничего не почувствовала. Допустим, ходит, но все, что могло, у нее уже отболело, да и Юрген ей ничего не обещал. Ей даже не было любопытно, кто это, какая разница. Поэтому она просто продолжила коротать свои дни в колокольне, ожидая, когда появятся вести. Появились. Вечером одного дня Юрген взлетел к ним на второй ярус. «Нашлась пропажа!» — возвестил он. «Градцик в соборе. Что делает, не знаю, но я бы не стал медлить. Вдруг опять наденет свои крылышки и улетит прочь!» — Хранка обернулся. «Кто сказал?» — Юрген замешкался. Потер красный след, оставшийся после того, как с его ожогов сошла колдовская кожа. «Да так! Откуда ты вообще это все узнаешь?» — Хранка приподнял брови. «Надеюсь, источник у тебя надежный». «Надежный!» — кивнул Юрген. «Ты только осторожнее, соколик!» Промурлыкала Боя. Она сидела на тюфяке и со скуки вышивала рубашку. «А то знаем мы эти источники. Сколько добрых молодцев из-за них пропало!» Хранка посмотрел на нее с удивлением. Перевел взгляд на Юргена. «Здесь все-таки замешана женщина!» «Мне-то откуда знать?» Боя перекусила нитку. «Не мое дело. Но благоразумие никогда не повредит. Да, Юрген?» «Слушайте!» Юрген уперся руками в бока. «Чего пристали? У меня есть голова на плечах, и я принес вам нужные новости. Что плохого-то?» Рот Хранка округлился. «Это ученица Авра?» — предположил он. «Ну, не кожемерина же, правда? Нет-нет, надеюсь, это та кудрявая тачаратка. Хотя...» Он раздосадованно цокнул. «Слушай, да здесь, куда ни плюнь, все опасные. Юрген, ты чего?» Огорчился. «Ты так хорошо держался все время, чтобы сейчас вляпаться в какую-то историю?» «А по твоему ворчанию не скажешь, что я хорошо держался», — Юрген осклабился. «С твоих слов я вечно все делал не так. Ничего удивительного». «Глупости», — Хранка расправил плечи. «Если я и ворчу, это не значит, что я отрицаю все, что ты делаешь для двора». Чарна прочистила горло. «А может», — сказала сухо, — «вернемся к Грацику?» Юрген победно на нее указал. «Именно», — глянул на Хранка и Бою. «Попросил». «Отстаньте от меня, пожалуйста. Даже если предположить, что здесь замешана женщина, нам всем от этого пока больше пользы, а не вреда». «Я вообще молчу», — Боя приподняла ладони. «Так, сестринское наставление не терять рассудок. Должен же кто-то тут охать и суетиться в отсутствии Альжаны». Черно порадовалась, что сейчас Якоб спал внизу, а то уж он бы не отвязался, пока не вызнал бы все подробности про новую зазнобу Юргена. Хранка спросил с надеждой. «Ты ведь правда знаешь, что делаешь?» «Да», — Юрген застенчиво потер шею. «Ну и я живой человек, если что. Я с весны ношусь, как умалишенный, и всюду волоку за собой беднягу Чарну. Конечно, никто меня не заставлял. И вам ничуть не легче, чем мне. И я рад делать для нас все, что могу, но...» «Но мы не будем осуждать тебя за простые человеческие радости», — Боя завязал узелок. «Конечно, дорогой. Просто захотелось удостовериться, что ты от усталости не ударился в крайность и не позабыл про своих бедных пленных однокашников». Хранко скривился. «Не перебарщивай!» — он хлопнул Юргена по плечу. «Ладно. Так что там с Градском? Хотелось бы верить, что он все еще в соборе». «Наверное, чем-то занят», — Хранко фыркнул. «А с другой стороны, где его потом искать? И не случится ли что-то еще за это время?» Чарна поднялась со своего тюфика. «Пойдем уже», — сказала она Юргену. «Лучше пересечься с Градском и узнать, где можно выловить его в следующий раз». Юрген просиял. «Ты умница! Я тоже так думаю!» Чарна мазнула взглядом по его точеному лицу, пятнистому от следов лечения, и у нее горько-сладко защемило сердце. Она всегда понимала, что не станет его возлюбленной, но быть его другом она по-прежнему может. И, вероятно, так будет лучше для всех. «Может, нам Йовара разбудить?» — предположила Боя. «Посоветоваться там?» Хранко и Юрген удивленно на нее посмотрели. Не дать не взять. Два брата, которые решили, что смыслят в семейном деле гораздо больше постаревшего отца. «Зачем?» — спросил Хранко. «Вот еще!» — Юрген изучал носки своих башмаков. «Пусть спит. Да и, прямо скажем, он не лучший советчик в переговорах». Боя развела руками. «Мальчики, мое дело предложить!» Чарна пригладила волосы пальцами. «Идем?» Дорога не заняла много времени. Вдвоем они спустились на первый ярус и, прокравшись мимо Якоба, из колокольни вывернули на крыльцо. Соборные двери были запечатаны простеньким заклинанием, которое Юрген легко снял. «Грацик заперся, что ли?» — удивилась Чарна. Юрген запрокинул голову. По небу плыли подсвеченные луной облака. «Вряд ли», — проговорил задумчиво. «Он же птица, ему не обязательно заходить отсюда». Черный соборный зал выглядел огромнее, чем его запомнила Чарна. Звук шагов по кладке отдавался эхом. Вдоль стен горели единичные колдовские огни. Кто-то был здесь, да не потушил. «Господин Грацек!» — позвал Юрген. Чарна прошла мимо подсвеченной фрески с огненной колесницей. «Мне кажется», — сказала она тихо, — «тут никого нет». «Быть такого не может!» — Юрген дернул головой. «Господин!» Чарна обвела себя руками. Она никогда не любила рукопоклоннические соборы, но и не боялась их. Даже торжественный зал во время слушанья не вызвал у нее такой тревоги, как нынешний пустой и ночной. Чарна переступила через витражный узор на полу и вскинула голову. Сквозь зазоры в крыше серебрилась луна. «Господин Грацик! Чего тебе?» Чарна едва не дернулась. Голос шел сверху, с галереи под куполом. Огни разгорелись поярче, и Чарна увидела, что Грацик стоял между темных каменных изваяний, похожих на те, что скалились на фасаде. Они раскрывали рты и поджимали кожистые крылья. Грацик был в кафтане цвета запекшейся крови. Он опирался на перила и неприязненно смотрел вниз. «Доброй ночи», — сказал Юрген вежливо, будто случайно встретил его на прогулке. «Я хотел объясниться», — Грацика передернула. «И на что мне твои объяснения?» «Разве это не всегда хорошо?» — предположил Юрген, но тут же осекся. Понял, что шутить не следует. «Прошу прощения, я могу прийти позже, когда не помешаю, куда угодно». Грацик раздраженно выдохнул, так что Чарна разобрала это даже на значительном расстоянии. «Еще потом мне тебя не хватало!» Он выхватил нож и стремительно перебросился через него. Слетел к ним ястребом, ударился об пол. «Что ты никак не уймешься?» Его взгляд остановился на Чарне. «А ты тут зачем? Тоже говорить пришла?» Чарна потерялась. «Нет». «Ну и жди тогда здесь!» Грацик властным движением позвал Юргена за собой. «Сюда! Только быстро!» Он указал на одну из боковых коморок, в которых, как помнила Чарна, чего только не делали рукопоклонники. Готовились к бдениям, хранили запасы и встречали тайных гостей. Она раньше не замечала, что Тержвеца, в сущности, был устроено как любой другой собор. Разумеется, его ведь строили не для проведения чародейских судов. «Дура!» — обругала себя Чарна. «Почему она сказала нет?» Подразумевалось, что она будет с Юргеном, чтобы при случае ему помочь. А если бы она сказала «да», то что? Ей-то с Градском говорить не о чем. Зачем они вообще ушли? Дверь скрипнула, и Чарна осталась одна. «Безмозглая девка! Чего она вообще притащилась?» Чарна щелкнула пальцами и наворожила сгусток лунного сияния, осветила себе ближайшую фреску. Но думать о красоте не получалось. «Бесполезная!» — укоряла себя Чарна. «Да чего же она бесполезная? Сколько ей тут ждать? И следует ли вмешаться, если услышит крики?» На фреске чернокосая дева держала в руках отсеченную змеиную голову. Рубиновая кровь натекала лужицей перед ее ступнями, и из нее вырастал гранатовый куст. Сверху раздались шаги. Чарна резко посмотрела на полутемную галерею, обвела взглядом купол. Никого. Обернулась, чтобы проверить, не вышли ли Грацик с Юргеном, но те еще оставались в каморке. «Ширк!» — донеслось с галереи. «Эй!» — Чарна перебросила огонь в другую руку. «Кто там?» Может, она и бесполезная тупица, но в Чернолесье никогда не слыла трусихой. Это в последнее время что-то изменилось. Чарна до сих пор не простила себя за поведение при встрече с сущностью из Стоигоста. Она сощурилась. Конечно, Чарна могла дождаться Юргена, но... Вздохнула. Все же она самостоятельный человек, а не Юргенов придаток, и, может, ей стоило быть сдержаннее и разобраться со своими переживаниями в другое время. Но ей так захотелось предпринять хоть что-нибудь, а не дожидаться Юргена безвольной клушей. В крайнем случае, она сумеет за себя постоять. Самым сложным было найти вход в галерею. Лестница в зале не оказалась, и Чарна стала заглядывать в свободные каморки, надеясь отыскать проход. Когда она толкнула скрипучую дверцу за одним из альковов, то увидела ступени, и несколько пролетов вывели ее наверх. Купол находился так близко, что перехватило дыхание. Галерея тянулась вдоль всего зала, узкая, огороженная перилами с темнеющими там и тут каменными чудищами, призванными внушать трепет люду на бдениях. Чарна посмотрела вниз. «Батюшки, ну и высота!» Витражи мерцали, бросая лунные отблески на фрески, и на гладком полу отражались серебряные блики. Чарна мягко прокралась мимо одного изваяния, глянула ему в пустую черную глазницу. Шорох. Стремительно обернувшись, Чарна чуть не потеряла равновесие и вовремя уцепилась за перила. «Осторожнее», — посоветовали за ее спиной. В галерее стояла девушка, одетая в кубрецкий кафтан с двойными рукавами. Широкие, темно-коричневые, с прорезями лежали, как крылья. Из-под них выглядывали другие рукава, узкие белые, обхватывающие девушкины руки до середины ладони. Ее тонкую талию обвивал пояс с позвякивающими бронзовыми подвесками. Густые каштановые волосы вились, точно девушка только что расплела косы, и сверху них был наброшен прозрачный белый платок. Заколотый у висков, он струился по ее прямой спине. «Надо же!» — удивилась Чарна. «Эту ученицу Грацка Юрген видел в башне, когда подрался с Баргатом. Чарна и не предполагала, что она такая... видная». «Я... сразу же захотелось оправдаться. «Я жду друга. Просто тут гуляю». Девушка улыбнулась. «Конечно». У нее были большие, влажно-карие глаза, слегка на выкате, орлиный нос, пушистые ресницы. Чарна снова приложила огонь из руки в руку, думая, что ей не стоит так откровенно ее разглядывать, и внезапно поняла, что-то было не так. Во внешности незнакомки, в ее взгляде, который казался одновременно бездонным и пустым, Чарна вспомнила, как Юрген рассказывал про деву соборных фресок, темные глаза и высверки в них сусального золота. Она посмотрела на незнакомку еще раз, но теперь с особым вниманием. Ее нос и овал лица точь-в-точь, как у Грацика. «Госпожа Китева?» «О, ты меня знаешь?» Китева чуть склонила голову. «Это приятно». «Я?» Чарна глянула вниз еще раз, чтобы удостовериться, не вышел ли Грацик. «Я не знала, что ты здесь». «А меня здесь и не было», — объяснила Китева. «Я прилетела совсем недавно». «Прилетела из Кубрицких гор в Тершвице? Одна?» Чарна с удивлением обнаружила, что и Китева ее разглядывала с любопытством и мягкой улыбкой. «Мы ведь и не виделись, когда ты была у нас», — вспомнила она. «Жаль, тогда ты все больше была в тени своего друга», — Чарна поразилась. «И ты знаешь меня, госпожа?» «Но ни один человек не может прятаться в тени вечно», — Китева повела плечом. «Даже если очень захочет. День приходит, тень иссякает. Нельзя постоянно ютиться на уменьшающейся темной полосе. Верно?» Чарна открыла было рот, но не сказала ни слова. Горько усмехнулась. «Боюсь, госпожа», — призналась она, — «я слишком глупа, чтобы вести с тобой такие сложные беседы». Китева поделилась вкрадчиво. «Люблю разговаривать с колдунами, которых ждет большое будущее. Это так забавно». На ее щеке появилась ямочка. «Я вижу, какими великими они станут. Они боятся, что слишком смешны и нелепы». Черна потерялась. «Великими?» — переспросила. «Ты про Юргена?» — губы Китевы изогнулись. «Это про меня ходят слухи, что я вижу то, чего нет. Неужели и ты туда же?» — очертила рукой круг. «Даже я не наблюдаю здесь твоего друга». Черна смутилась. «Я не понимаю. Ты говоришь, что я стану великой колдуньей?» Но Китева уже не захотела продолжать мысль. Указала на луну в зазоре крыши. «Какая ночь!» — сказала бархатно. «Полнолунная!» — чуть наклонилась к Чарне. «В подобные ночи всегда случается беда. Однако если мы не можем противостоять беде, то хотя бы можем спасти тех, кого любим. Правда?» Чарна проследила за ее взглядом. «Что сегодня будет?» — спросила хрипло. Китева приподняла брови, словно удивилась простоте вопроса. «Это ты мне ответь. Сколько у вас на севере страшных сказок про полнолуние?» — хмыкнула. «А еще говорят, что луна — это солнце утопленников. Правда, это другая сказка, и ее расскажут здесь, но позже». Черна почувствовала, что у нее заломило лоб. «Я не понимаю», — прошелестел одними губами. Китева выпрямилась. «Завтра мой отец будет крайне зол», — сказала она с горечью, глядя вниз на витражные рисунки на полу. «Но тут уж ничего не поделаешь. Лучше быть злым, чем мертвым. Запомни это и скажи, когда будут злиться и на тебя». Черна помертвела. «Твой отец разозлится на меня?» Китева засмеялась, и ее смех прозвенел, как серебряные колокольчики. «Нет же!» — она качнула головой, и край платка соскользнул с ее плеча. «На меня! А у тебя своя история, северная колдунья!» Она вздохнула. «Ладно», — подняла глаза к куполу. «Тебе лучше спуститься. Думаю, они скоро закончат». Чарна послушно кивнула. «И да», — Китева заглянула ей в лицо. «Не стоит рассказывать обо всем, что мы обсудили. Хорошо?» Она отвернулась плавным лебяжьим движением. «Иногда, надеясь что-то исправить, можно причинить еще больше вреда». Черна облизнула пересохшие губы. Хотела спросить что-то еще, но не придумала вопроса и в конце концов решила, что ей и так сказали достаточно. «Хорошо», — ответила наконец. «Прощай, госпожа», — и поспешила к лестнице. Она оказалась внизу ровно в тот миг, когда вышел Грацик и налетела на Юргена. «Эй!» — Юрген перехватил ее за локти. «Все в порядке?» «Да-да!» — Черна нарочно не смотрела на Грацика, будто тот по одному ее виду мог догадаться, что она беседовала с его дочерью. «Просто здесь душно. Я подожду тебя на крыльце». Снаружи Черна задышала быстро и глубоко, как выброшенная на берег рыба. Она наклонилась и набрала пригоршню озерной воды, омыла лицо. Что это было? Что ей нужно вынести из их с Китевой разговора? А если Грацик догадался, что они виделись? Что ж, Чарна уже выскочила, пусть разбираются вдвоем. Появившийся Юрген выглядел озадаченным из-за нее, но уже когда Чарна заверила его, что просто переживала, поделился. «Все прошло хорошо», — и подозвал лодку. «Расскажу чуть позже, ладно? По дороге». Чарна нахмурилась. «По дороге куда? До колокольни три шага». «О!» — он помедлил. «Это любопытная история, но Грацк сказал мне поговорить с Баргатом, чтобы все закончить, понимаешь? И успокоиться». Он спустился в лодку и подал Чарне руку. «Хоть сейчас, чтобы не откладывать, и я не буду отказываться, в этом есть смысл. Ты со мной?» Чарна подняла глаза на небо. «Что случается в полнолунные ночи?» «Да», — она сжала его пальцы. Язык жгло. Чарна хотела рассказать о Китеве и о ее пророчествах, и о том, что сегодня обязательно что-то произойдет. Но предупреждение висело над ней невидимым мечом. «Нельзя!» «Это так забавно», — говорил Юрген. «Перед тем, как пойти к нему, я много у кого спрашивал, как себя вести, и в итоге сделал все наоборот». Чарна буркнула. «Не удивлена». Лодка скользила по озеру. К горизонту бежала лунная дорожка. «Грацик, в сущности, хороший мужик», — продолжал Юрген весело. «Он принял мои извинения и признался, что сам, может, сделал бы что похуже, если бы оказался на моем месте. Но все же Баргат его ученик, и поговорить с ним стоит, если мы хотим выжить на этом озере, а не переубивать друг друга тайным людям на потеху». Чарна скрестила руки на груди. «Делай, как знаешь». Она заметила, что лодка не повернула к шатрам двора лиц и сторожевой башни. «Эй, а куда мы плывем?» Вода нынче была спокойная, и ветер затих, поэтому Юргену, чтобы поговорить с Чарной, даже не требовалось сильно повышать голос. «Почему-то, — сказал он, — Баргат сейчас не с остальными учениками Градска. Мне показалось, что его вроде как выслали, — указал на противоположный берег. Как объяснил Грацк, куда-то туда. Сейчас найдем». «А если он спит?» — спросила Чарна. «Это обычное дело для людей. Не все ночью шатаются по делам, знаешь ли». «Но раз спит, вернусь позже», — отмахнулся Юрген. «Что ж теперь? Я Градска за язык не тянул». Чарна фыркнула. «У Градска самого что-то не то со сном, раз ночами ходит по соборам. Ты не только Баргата покусал, но и его?» Юрген криво улыбнулся, однако ничего не ответил. Дом, который описал ему Грацк, оказался на самом отшибе. Крохотный, покосившийся, с заколоченным оконцем, но с огромным крыльцом, деревянным настилом, напоминавшим целый двор. Чем ближе они подплывали, тем быстрее выветривалась веселость Юргена, да, решила Чарна. Пусть его и взбодрил разговор с Грацком, это не значило, что он горел желанием общаться с недругом. Может, поэтому и уцепился за надежду решить все сегодня, чтобы закрыть эту страницу и больше никогда к ней не возвращаться. С одного края крыша просела так, точно продавили огромным пальцем. Убогое зрелище, подумала Чарна, и отвернулась. Она посмотрела на отражение луны в озере, ослепительно-желтый круг, качающийся в черноте. Юрген не спешил выходить из лодки. Он заклял воздух, и поток ударился о дверь. «Если не откроют», — предположила Чарна. «Уедем?» «Конечно», — Юрген наблюдал за домом. «Будить не стану, а то второй драки не избежать». «Я вас растащить не сумею». «Ты это?» — Юрген ухмыльнулся. «Пара чернолесских порч и станем шелковыми». Дальше они ждали в молчании. В какой-то момент Чарне показалось, что все действительно закончится именно так, но потом в доме раздалось шевеление. Скрипнула дверь. «Мариника?» — спросил голос ласково с надеждой. Юрген с Чарной переглянулись. «Ты не Мариника?» — шепнула она ему, кривясь от ядовитого смеха. «А кто меня знает?» — Юрген скинул бровь. «Она все-таки чародейка двора лиц». Баргат появился на пороге, придерживаясь за косяк. Полностью одетый, но видно, что собирался наспех, каштановые волосы взъерошены, багровый кафтан поверх белой рубахи застегнут не до конца. Он сделал несколько ковыляющих шагов, и Чарна мысленно присвистнула. Знатные зубы были у собаки, которая прокусила ему ногу. Даже чары двора лиц не исцелили. Лицо Баргата облепляли узкие тяжи колдовской кожи. Та начала отмирать, поэтому раны выглядели неровно бурыми, как свежие шрамы, оставленные звериной лапой. Юрген сочувствующим не казался. Просто наворожил свет, чтобы его можно было получше рассмотреть, и не сказал ни слова. Баргат уставился на их лодку. По его лицу прошла судорога, но прежде чем он нахмурился и стиснул зубы, Чарна разглядела у него странное выражение, удивленное и горестное. Он ждал не их, поняла она, а ученицу пана Авра, однако та не пришла. Любопытно, она вообще ему обещала? Или Баргат просто понадеялся, что Мариника навестит его, пока он восстанавливается от ран? Что ж, будет ему урок на будущее. Дырявить руки женщинам – не лучший способ впечатлить предмет воздыхания. Хотя Чарна признавала, что это было трогательно. И, может, сейчас она сопереживала Баргату чуть больше, чем Юрген. Ах уж эти несчастно влюбленные. Есть что-то схожее в них всех. Молчание затянулось, но, как водится, нарушил его все-таки Юрген. «Доброй ночи!» – поздоровался он звонко, и Чарна едва не прыснула со смеху. Передать бы потом другим воспитанникам Дикого двора все его приветствия, сказанные таким нарочито беспечным тоном, те бы оценили. Разговор есть. Баргат сделал несколько шагов в их сторону. Он сильно берег поврежденную ногу, однако тростью не пользовался, и Чарна не кстати вспомнила Лали. «Что?» — осклабился Баргат. «Полюбоваться пришел?» «И подружку привел». «Ты не хорошенькая девушка, чтобы на тебя любоваться», — заметил Юрген. «И про подружку мою лишнего не говори». Он перепрыгнул с лодки на дощатое крыльцо. То упруго качнулось под ним, слегка ушло под воду и выплыло как плот. Баргат пошатнулся, но удержался на ногах. «Я все еще чародей», — прошипел он, — «и даже сейчас тебе легко не дамся». «Ой, нужен ты мне», — отмахнулся Юрген. «Я же сказал, разговор есть, меня к тебе Грацк направил». Баргат сощурился. «Господин Грацек», — исправил он, — «с чего бы? Я еще не в такой немилости». Юрген осмотрел домишко за ним. «Похоже на немилость, конечно», — признался он, — «но дело вообще не в этом. Я объяснил господину Грацку, что мной двигало, когда я на тебя напал. Извинился за вспыльчивость, потому что не хочу множить обиды. Он меня понял и сказал съездить к тебе, чтобы мы все могли переступить через произошедшее». Глянул на его ногу. «Это не значит, что я передумал и решил, что ты поступил правильно. Может, конечно, я слегка перестарался. В любом случае, мне нет смысла ненавидеть тебя, если ты больше не собираешься жечь кого-то черным железом». «Не собираюсь я никого жечь», — ответил Баргат раздраженно. «Мне велели испытать ту женщину. Я порезал ей руку не из удовольствия. Хуже, если бы она была колдуньей и создательницей сущности из Стейгоста, а я ее оправдал. Сам-то много знаешь, как испытывать колдунов железом? Вот и я не знаю», — фыркнул. «Меня-то жжет одно прикосновение, а эту поди разбери, поэтому и давил сильнее». Юрген покачал головой. «Все еще считаю это скотским поступком», — проговорил он. «Но хорошо, что ты сделал это не ради потехи. За Ратмилу и других сказать не могу, только за себя. Ладно, переступили и пошли дальше». Баргат хмуро посмотрел себе под ноги. «Я извинюсь перед Ратмилой, когда мне разрешат покинуть этот дом». Юрген одобрительно кивнул. «Почему тебя вообще выслали?» — спросил он. «Это Грацко вас так крут нравом, что решил наказать тебя за склоку еще до того, как заживет нога?» Баргат болезненно усмехнулся. «Это не он!» — махнул в сторону сторожевой башни. «Это его дочурка!» — помедлил, словно не знал, следует ли продолжать, но обида победила. «Прилетела недавно и заявила, что я должен быть здесь, а не со всеми. Вот так и живем!» — прозвучало язвительно и горько. «Исполняешь все, что не попросят, самую грязную работу, а стоит Китеве хоть слово сказать, меня выставляют, как подзаборного пса». «Ого!» — присвистнул Юрген. «Китева здесь? Зачем?» У Чарны защекотало в груди от нехорошего предчувствия. Она придвинулась по лодочной скамье к борту, выглянула на воду. Снова посмотрела на небо и повторила мысленно. «Что случается в полнолунные ночи?» «Знать не знаю», — ответил Баргат со злой досадой. «И, наверное, это не то, что я должен обсуждать с тобой». «Но ведь уже обсуждаешь», — сказал Юрген миролюбиво. «Мне кажется, воспитанники Драголожи похожи друг на друга больше, чем думают». «Разве ты поймешь?» — хмыкнул Баргат. «Все знают, что Йовар в тебе души не чает. А тут бах, и другое отношение к ученикам только потому, что так сказала любимое дитё». «Это несправедливо», — согласился Юрген. «Может, у Китавы была причина? Выслать меня?» Баргат невесело ухмыльнулся. «Ты видел Китеву? Не думаю, что ей для всего нужен повод». Чарна судорожно выдохнула. «Юрген», — позвала она, — «пойдем отсюда». «Да-да, сейчас». Но продолжил говорить с Баргатом, предположил. «Наверное, с ней непросто уживаться». «Уживаться?» — усмехнулся Баргат. «Мы обитаем в огромном замке и можем легко не видеть друг друга месяцами. Китаева могущественная чародейка, отдаю ей должное, но она не от мира сего и иногда так крутит мастером». Подул ветер, раздался тихий всплеск. Чарна стиснула пальцы. «Это ты мне ответь», — сказала Китеева. «Сколько у вас на севере страшных сказок про полнолуние?» Юрген с Баргатом уже беседовали как хорошие знакомые. Обсудили, что они, хоть и любят свои дворы, устают жить только их заботами. Юрген спросил, не стоит ли Баргату сесть, чтобы поберечь ногу, и тот гордо отказался. Правда, признал, что укус у Юргена поставлен хорошо. «В полнолуние просыпаются мертвые», — вспоминала Чарна. «Хотя нет, эти могут восстать в любые ночи. Но когда луна наливается силой, люди, проклятые чернокнижниками, обращаются в волколаков и бросаются прочь из своих деревень в дремучие чащи. И даже если они встретят человека, которого некогда любили, они не узнают его и раздерут в клочья». «Юрген!» — крикнула Чарна. «Пожалуйста, давай уедем!» Тот оглянулся. «Чарна!» — обратился укоризненно, как к непослушному ребенку. «Если хочешь, ты можешь меня не ждать!» Плеск раздался громче и ближе. Баргат нахмурился. «Что это?» Чарна вцепилась в борт. Лодку закачала. Крыльцо, на котором стояли Юрген с Баргатом, слегка просело. За их спинами из воды выбралась ловкая черная тень. Чарна задохнулась. Луна над озером горела холодным желтым светом. В ее свете Чарна разобрала, что, конечно, это была не тень, а существо из плоти, крови и чар. Мокрый волчий мех переливался серебристыми каплями, когтистые лапы плавно скользили по крыльцу, Единственный глаз пылал, как огонь в черепах на подворье Йовара. Юрген с Баргатом обернулись. Чарна захотела закричать, но поняла, что горло пересохло. В полпрыжка чудовище оказалось рядом с Баргатом и сомкнуло челюсти на его плече. Крыльцо покачнулось. Юрген потерял равновесие. Из руки Баргата прыснули огненные искры, но, соприкоснувшись с мокрым мехом, зашипели и превратились в пар. Юрген заклял поток воздуха, однако тот не сумел сбросить чудовище с Баргата. Напротив, сущность протащила Баргата по крыльцу и вгрызлась в него сильнее. Баргат издал жуткий звук, ни крика, ни вой, и заклял еще пламя. Запахло дымом и паленой шерстью. Вода вокруг дома забурлила, темный поток хлынул на крыльцо, накрывая сущности, но как бы Юрген ни старался, чудовище он не прогнал. То, отряхнувшись, швырнуло Баргата поближе к дому и угрожающе зарычало уже на самого Юргена. Чарна, стоя в качающейся лодке, поймала лунный блик, но не смогла прорезать им шкуру чудовища. В руках Юргена сверкнул нож. «Тайные люди», — подумала Чарна, — «куда его собачьему телу против огромного волка?» Баргат дергался на мокром крыльце, и от его плеча до живота темнела бугристая багряная впадина. Чудовище оскалилось, с его морды капала кровь. Следующий лунный блик Чарна послала вверх снопом искр, чтобы привлечь внимание. Поворачиваясь к Юргену, чудовище поставило лапу на живот Баргата. Когти прошли сквозь одежду и плоть, как лезвие сквозь мягкое масло. «Оно убьет и Юргена», — поняла Чарна, мертвее. «До того, как к ним прибудет помощь, разорвет хоть в собачьем теле, хоть в человеческом, и ни Юрген, ни Чарна его не одолеют». Чарна проглотила ком в горле. Она выставила руки, закручивая ветер над озером в жгут, хлестнула им чудовище для острастки, но то лишь утробно заревела. Затем, соединив ветер в петлю, Чарна оплела ей ноги Юргена. Тем временем Юрген держал нож наготове и пытался ошпарить сущность звездным сиянием. Бестолку. Когда чары закрутились у его лодыжек, он недоуменно глянул вниз. А потом Чарна потащила его к краю крыльца. «Какого?» — вскрикнул Юрген, падая. Чудовище мягко прыгнуло назад, вновь на Баргата, и погрузило зубы в его живот. Баргат трепыхнулся, согнулся как мог. С его пальцев до сих пор слетали алые искры. «Что ты творишь?» — заорал Юрген, захлебываясь. Колдовство Чарны сбросило его в воду и приволокло к лодке, как на веревочке. «Чарна!» — волна накрыла его с головой. Тошнотворно хрустнули кости. Баргата изломала, распластала под лапами чудовища, но он все еще пытался вывернуться и наворожить огонь. Ему это даже удалось. Рядом вспыхнул крохотный костерок, но потом чудовище проломило Баргату ребра. Чарну замутило. Ноги Баргата задергались в судороге. Лодка ходила ходуном. За бортом болтался привязанный чарами Юрген. У него не получалось освободиться из-за того, что его то и дело утягивало вниз. Когда его голова выплывала на поверхность, Юрген отплевывался, втягивал воздух, выкрикивал что-то и вновь уходил под воду. Колдовской огонь расползся по мокрому крыльцу. Теперь вода не могла его потушить, но сущности из Тейгоста было все равно. Впившись в Баргата зубами, она замотала мордой, и тело Баргата заскользило по доскам. Чудовище подбросило его еще раз и еще, и голова Баргата закатилась, руки безвольно раскинулись, и когда Чарна зло подумала, что твари пора бы оставить его в покое, та перескочила через раздувшееся пламя и бросилась в озеро. Чарна осознала, ей срочно нужно втянуть Юргена в лодку и уплыть, но сущность даже не обратила на них внимания. Трещал костер, дыма не было, однако Чарна поняла, что все ее лицо залито слезами. Чудовище с плеском уплыло прочь. Юрген зацепился за борт, подтянул себя на руках и, упершись локтями, посмотрел на Чарну злющим взглядом. Как там говорила Китева, лучше быть злым, чем мертвым. «Что ты наделала?» — зашипел он. «Что ты наделала? Я мог его спасти!» «Нет», — знала Чарна, — «не мог». Чарна заклила волну, чтобы та, хлынув, потушила последние чары Баргата и не позволила пламени пожрать его тело. Юрген резко забрался в лодку, и та чуть не перевернулась, набрала воды, закачалась в разные стороны. Юрген остервенело согнал со своих ног последние лоскутья волжбы. «Зачем?» Он был мокрым, перекошенным, страшным, и в какой-то момент Чарне показалось, что сейчас он ее ударит. Но вместо этого Юрген согнулся и зарылся пальцами в волосы. Затем перепрыгнул на крыльцо и, поскальзываясь, рухнул рядом с Баргатом. Чарна не знала, на что Юрген надеялся. Даже на расстоянии было понятно, этот человек не жилец, но она позволила Юргену делать то, что хочется. Снова рассеяла луны и искры, чтобы их наконец-то заметили. Вытерла слезы рукавом. Баргат еще хрипел. Рваная рана на месте груди и живота неровно колыхалась. Юрген сидел рядом в воде и крови. И он оставался там до тех пор, пока дыхание Баргата не пресеклось.